718-я ночь. Когда же настала 718-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что старьевщик пожелал Али Каирскому мира и спросил его, почему его заколдовали и что ему выпало, и Али рассказал ему все, что случилось. «Достаточно тебе будет моей дочери и невольницы?» — спросил его старьевщик, и Али ответил: «Неизбежно взять Зейнаб». И вдруг кто-то постучал в дверь. «Кто у дверей?» — спросила невольница. И Камар, дочь еврея, спросила: «У вас ли Али Каирский?» И дочь старьевщика спросила ее: «О, дочь еврея, если Али Каирский у нас, что ты с ним сделаешь? Спустись, о невольница, открой ей дверь». И невольница открыла ей ворота, и Камар вошла и увидела Али. И когда Али увидел ее, он воскликнул: «Что привело тебя, о дочь пса?» И Камар сказала: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед — посол Аллаха». И она приняла ислам. И спросила Али: «Мужчины ли по вере ислама дают приданное женщинам, или женщины дают приданное мужчинам?» И Али ответил ей: «Мужчины дают приданное женщинам». И тогда она сказала: «А я пришла, чтобы дать тебе за себя в приданное одежду, трость и цепочки, и голову моего отца, твоего врага и врага Аллаха». И она бросила перед ним голову своего отца и воскликнула: «Вот голова моего отца, твоего врага и врага Аллаха». А причиной убийства ею своего отца было то, что когда еврей превратил Али в пса, она увидела во сне говорящего, который говорил ей: «Прими ислам». И она приняла ислам, а проснувшись, предложила ислам своему отцу, но тот отказался. И когда он отказался принять ислам, Камар одурманила его банджем и убила. И Али взял вещи и сказал старьевщику: «Завтра мы встретимся у халифа, чтобы я женился на твоей дочери и на невольнице». И он вышел, радуясь, и направился в казарму, неся с собой вещи. И вдруг он увидел продавца сладостей, который бил рукой о руку и восклицал: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Труд людей стал беззаконием и идет только на подделку. Прошу тебя ради Аллаха, попробуй этих сладостей». И Али взял у него кусочек и съел его, и вдруг в нем оказался бандж. И торговец одурманил Али и взял у него одежду, трости, цепочки и положил их в сундук со сластями и пошел. И вдруг один кади закричал ему и сказал: «Подойди, эй, торговец!» И торговец остановился и поставил подставку, на которой стоял поднос, и спросил: «Что ты потребуешь?» «Халвы и конфет», — сказал кади, и потом он взял немного халвы в руку и сказал: «Это халва и конфеты с примесью». И кади вынул из-за пазухи кусок халвы и сказал торговцу: «Посмотри, как прекрасно она приготовлена. Поешь ее и сделай такую же». Торговец взял халву и съел ее. И вдруг в ней оказался бандж, и кади одурманил торговца и взял подставку и сундук и одежду и другое. И он положил торговца внутрь подставки и понес все это и отправился в казарму, где жил Ахмед ад-Данаф. А этот кади был Хасан Шуман, и причиной всего этого было вот что. Когда Али обязался взять одежду и вышел ее искать, никто не услышал про него вестей. И Ахмед ад-Данаф сказал: «О, молодцы, выходите, ищите вашего брата Али Каирского». И они вышли и стали искать его в городе. И Хасан Шуман тоже вышел в облике кади и встретил того торговца сладостями и узнал, что это Ахмед аль-Лакит. И он одурманил его банджем и взял его вместе с одеждой и пошел с ним в казарму. А что касается тех 40, то они ходили, ища Али по улицам города. Али Катф аль-Джамаль отделился от своих товарищей и увидел толпу, и направился к столпившимся людям и заметил среди них Али Каирского, который был одурманен банджем. И Али Катф аль-Джамаль разбудил Али Каирского после банджа, и Али, очнувшись, увидел, что около него собрались люди. «Приди в себя», — сказал Али Катф аль-Джамаль. И Али спросил: «Где я?» И Али Катф аль-Джамаль и его люди ответили: «Мы увидели тебя одурманенным и не знаем, кто тебя одурманил». «Меня одурманил один торговец сластями и взял вещи, но куда он ушел?» — спросил Али. И ему ответили: «Мы никого не видали, но пойдем с нами в казарму». И они отправились в казарму и вошли. И увидели Ахмеда ад-Данафа. И тот приветствовал их и спросил: «О, Али, принес ты одежду?» «Я нес и ее, и другое, и нес голову еврея», — ответил Али. Но меня встретил торговец сластями и одурманил, и взял у меня все это. И он рассказал Ахмеду обо всем, что случилось, и сказал, если бы я увидел этого торговца, я бы отплатил ему. И вдруг Хасан Шуман вышел из одной комнаты и спросил, принес ли ты вещи, о Али? Я нес их и нес голову еврея, но меня встретил торговец сластями и одурманил меня, и взял одежду и другое, и я не знаю, куда он ушел. Если бы я знал, где он, я бы ему насолил, — ответил Али. Не знаешь ли ты, куда ушел этот торговец? Я знаю, где он, — ответил Хасан. И затем он поднялся и открыл дверь в комнату, и Али увидел в ней торговца, одурманенного банджем. И Али разбудил его после банджа, и он открыл глаза и увидел перед собой Али Каирского, Ахмеда ад-Данафа и 40 его приближенных, и обмер и спросил, где я и кто схватил меня. «Это я тебя схватил», — сказал Шуман. И Али воскликнул, «О, злокозненный, ты делаешь такие дела!» И хотел зарезать торговца. И Хасан Шуман сказал ему, «Не поднимай руку, он стал твоим свойственником». И Али спросил, «Моим свойственником? Откуда?» И Хасан сказал ему, «Это Ахмед аль-Лакит, сын сестры Зейнаб». «Почему же ты сделал все это, о Лакит?» — спросил его Али. И мальчик сказал, «Мне так приказала моя бабка, Далила Хитрица». И случилось это только потому, что Зурбей Крыбник встретился с моей бабкой Далилой Хитрицей и сказал ей, «Али Каирский лавкач редкой ловкости, и он неизбежно убьет еврея и принесет одежду». И тогда она позвала меня и спросила, «О, Ахмед, знаешь ли ты Али Каирского?» И я ответил, «Я его знаю», и привел его к казарме Ахмеда ад-Данафа. И тогда она сказала мне, «Пойди, расставь ему твои сети, и если он принес вещи, сыграй с ним шутку и отбери у него вещи». И я пошел ходить по улицам города и увидел торговца сластями и дал ему 10 динаров и взял у него его одежду, сласти и принадлежности, и случилось то, что случилось. И тогда Али Каирский сказал Ахмеду аль-Лакиту, «Пойди к твоей бабке и к Зурбейку Рыбнику и осведоми их о том, что я принес вещи и голову еврея, и скажи им, завтра встречайте его в диване халифа и берите у него приданное Зейнаб». И Ахмед ад-Данаф обрадовался этому и воскликнул, «Не обмануло меня твое воспитание, о Али!» И когда наступило утро, Али Каирский взял одежду, блюдо, трость и золотые цепочки и голову Азры, еврея, на дротике, и отправился в диван со своим дядей и его молодцами, и они поцеловали землю меж рук халифа. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.